Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вчера у нас была Пасха Господня, праздник Воскресения Славущего, а сегодня мы поклоняемся Кресту Господню и снова воспоем Кресту Твоему, поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим. Крест Христов невозможно понять. И невозможно понять воскресение Христово, отделяя одно от другого. Две опасности всегда существуют. Одна, когда мы видим только цветение, не соединенное с корнем. А другая, когда мы видим один корень, не имеющий цветов. Невозможно сказать в любое время года: «Радость моя, Христос воскресе», если нет в сердце Пасхи, которое не может быть, если нет в сердце креста Христова. Это будет ложная радость, как может быть ложным пророчество, подобное тем, о которых мы читаем в Ветхом Завете, когда возвещается лжепророками: «Все будет прекрасно, все идет замечательно, все будет хорошо, Россия возродится», и не делать ничего для ее воскрешения. А другая опасность, когда мрачность и безысходность, особенно среди всеобщего уныния, это значит, что мы не знаем воскресения Христова, это значит, что мы не знаем Его креста. Крест и воскресение всегда находятся во внутренней связи друг с другом. Это всегда единство, несмотря на то временное расстояние, которое разделяет их. Его нельзя отрицать, это расстояние, его нельзя никогда забывать. И сам Христос напоминает нам об этом. Прежде чем возвестить о крестной победе, Он говорит: «Душа моя прискорбна до смерти, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». Он был послушлив до смерти и смерти крестной, и Он показывает нам естественное человеческое желание избежать креста, до конца приобщаясь нашей человеческой немощи. Мужество означает не отсутствие страха. Подлинное мужество означает, что мы боимся новых испытаний, и что нам страшно идти на муки и на смерть, но мы должны идти туда, куда Господь нас посылает, и в этом, в пасхальной Его победе, обрести мужество. Господь встречает ужас наших страданий и нашей смерти, и Он дает нам образ послушания: «Да будет воля Твоя». И воля Божия означает крест, и мы призываемся сегодня, как никогда, к мужеству принять то, что Господь нам дает. В праздник воздвижения креста Господня Бог дает нам победу и уверенность всем идущим за Христом. В этот праздник мы узнаем, что князю мира сего, сатане, нанесен смертельный удар крестом Христовым. И то, что мы видим сегодня, это его последняя агония, и он хочет увести в вечную гибель всех, кто не поклоняется кресту Христову. Крест Христов сегодня снова показывает нам, что это место, где власть зла и смерти сокрушена навсегда, и крест, на котором Господь наш распят, влечет к себе всех людей, чьи сердца рано или поздно проходят оружие скорби, и они узнают о любви Господней. И в этот день мы слышим на утренне голос Божий, который обращен ко всем нам: «И прославил, и паки прославлю». Это Отец Небесный говорит о Христе, о Его кресте, и о Его воскресении, и о всех, кто последует за Ним. Бог говорит с людьми, пусть иногда наступают такие тяжкие времена, Когда кажется, что Бог молчит, когда кажется, что Ему не с кем уже говорить здесь на земле, единственное, что Он может сказать, это то, что Он сказал, когда наступила первая кончина мира. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они только плоть». Бог говорит со Своим Божественным Сыном сегодня и в Его лице со всеми людьми, которые поклоняются кресту Его. Отец Небесный всегда говорит со Своим Божественным Сыном, когда наступали решающие моменты в судьбах человеческих, являемые во Христе. Он говорит с Ним на Иордане в день крещения, когда Господь наш выходит на служение роду человеческому. Он говорит с Ним на горе Преображения, когда Илия и Моисей возвещают Христу о Его исходе крестном, который совершится в Иерусалиме. И Он сейчас говорит, когда Его человеческая плоть и кровь, наша человеческая немощь, которую Он берет на Себя до конца, нуждается в укреплении. Мы будем твердо знать, что Бог не молчит, что Бог говорит с нами, только мы должны слушать Его. Если мы будем слушать Его не только молитвой нашей, а всею жизнью нашей, через все, что Он нам дает, через все события, которые Он нам посылает, через скорби, которыми Он нас окружает, через наше сражение с грехом, по слову апостола, даже до крови, через противостояние сатанинскому растлению, которое совершается сегодня. Если мы будем слушать Его, то мы услышим, как Он нам говорит о Своем кресте и о нашем кресте, и мы узнаем, что значит Бог есть любовь. Когда Бог дает нам крест, если мы принимаем его, то Он дает нам свое воскресение. Аминь.